Мы и они. Леонид Ермольник, человек, к слову, проделавший над собой титаническую работу с времен «Вокруг смеха» и пресловутого «Цыпленка табака», что тогда заставляло меня относиться к нему примерно так же, как я сегодня отношусь к Бондарчуку. То есть у Бондарчука шанс еще есть. Заметил, что актеры, прошедшие школу сериалов, навсегда остаются порченными для кино. Они, в принципе, могут изобразить страх, любовь, отчаяние, но никогда уже не смогут изобразить оттенки. Это очень жестокая оценка, но можно посмотреть в стык, скажем, адмирала с Колчаком Хабенским и Анну Каренину с Карениным Янковским. И сразу станет понятно, почему Янковский не снимался в сериалах, а Хабенский почему не дотягивается до Янковского. Я сейчас даже не про телек, я вообще про жизнь. Игра на понижение. Ради денег, ради карьеры, неважно ради чего. Друга моей семьи, Сашу Половцева, никто знать не знал, когда он блестяще играл в «Барабаниаде», а параллельно подрабатывал грузчиком в магазине. А узнали, когда он стал майором Соловцом из «Ментов». Создал, так сказать, положительный образ профессии, которая вне сериала не вызывает любви. Так вот, игра на понижение, на упрощение разливает внутри пустоту, которую старшие поколения заполняют алкоголем, а младшие — немыслимым пафосом при полной убежденности, что весь мир таков. Я в этом вовсе не так уверен. Самым непафосным и простым в общении для меня был Микки Рурк. У него вообще довольно пацанская биография. Его бил отчим, он занялся боксом и набил морду отчиму, мать выгнала из дома, он подрабатывал, накопил на актерскую студию, добился успеха, связался с дурной компанией, пропил и промотал все, что было, включая Роллс-Ройс. Ради заработка дрался на ринге, постепенно вернулся в кино. В моей студии в тот день валилось все. У гримеров выпадали из рук кисточки, потому что это был сам Рурк. В двери лезли пьяные телезвезды, чтобы с самим Рурком сфотографироваться. Бились чашки с кофе и падали стулья. Вокруг царила истерика. А мне, повторяю, было легко, потому что это из него все делали героя, а он из себя героя не делал. Микки, ты по-прежнему посещаешь психиатра? Да, потому что без него мне не выкарабкаться. А что ты сейчас читаешь? Мемуары одного рестлера. Мне очень интересно. Как для тебя выглядит самая счастливая ночь жизни? Я сижу со своими собаками на берегу и слушаю, как шумит море. Попробуйте-ка наших спросить про психиатра или про ночь.